Выход второй. Глава первая. Петровский парк и вокзал. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. Грибоедов. Вероятно, эти два стиха из комедии «Горе от ума» заставляли вас всегда смеяться. И я также, слушая их, смеюсь. А ведь если рассудить хорошенько, так Сергей Сергеевич Скалозуб говорит совершенную правду. Конечно, пожар 12-го года весьма способствовал к украшению Москвы. Постепенное улучшение, не допускающее никаких насильственных мер, требует много времени. Нельзя заставить хозяина какого-нибудь безобразного и уродливого дома сломать его и построить новый. Если же этот дом сгорел, то правительство вправе требовать, чтобы при постройке нового дома соблюдены были все необходимые условия, если не изящной, то, по крайней мере, правильной архитектуры. Но это еще один дом. А что будете вы делать с целыми улицами, кривыми, тесными, в которых один дом стоит в кость, другой боком, третий прячется назад, а четвертый выходит вперед и захватывает половину улицы и без того похожий на узкий переулок? Тут уж горю пособить нечем. Следовательно, скажет какой-нибудь насмешник, мы должны радоваться, что в 12-м году Москва почти вся сгорела. Избави, Господи, я говорю только, что она не была бы так хороша, если б ее не нужно было всю вновь перестраивать. Как жаль, что сравнение с Фениксом, который возрождается из своего пепла, прекраснее, чем был прежде, так часто употреблялось не кстати и сделалось до того пошлым, что почти совестно употребить его, говоря о Москве. А ведь трудно найти сравнение, которое было бы во всех отношениях вернее этого, начиная даже с того, что Москва превратилась в пепел не случайно, не по воле врага, но по собственному своему желанию. Нельзя довольно надивиться, когда посмотришь, что сделано для Москвы в течение последних 25 лет под управлением того, который, облеченный доверенностью русского царя, так долго и с таким постоянным рвением заботится об ее благосостоянии. Не говоря уже об огромном Петровском театре, о великолепной набережной по той стороне реки между Каменным и Москворецким мостами, о бульварах и о множестве других улучшений, имеющих целью одну красоту и великолепие города, сколько сделано в течение этих 25 лет для существенной пользы и блага московских жителей. Крутые спуски, от которых езда по Москве не всегда была безопасной, везде срыты, и грязные, заплывшие тиною пруды превратились в светлые бассейны, обсаженные тенистыми липами. Придет ли кому в голову, что этот широкий бульвар на трубе со своими зелеными полянами и гладкими дорожками был не так еще давно почти непроходимым и зловонным болотом? Кто поверит, что несколько лет тому назад, на том самом месте, где теперь красивые сады опоясывают западную часть Кремлевской стены, был безобразный ров, заваленный всякою отвратительную нечистотою? Любуясь изящной и легкой архитектурой Москворецкого моста, вспомните, что недавно еще один только каменный мост соединял весной все Замоскворечье с остальной частью города. Сколько раз, бывало, проездом в Троицкую лавру останавливался я в больших мытищах для того только, чтоб напиться знаменитой мытищинской воды, которая издавна славится своей свежестью, чистотою и чрезвычайно приятным вкусом, или, лучше сказать, совершенным отсутствием всякого вкуса, главным достоинством хорошей пресной воды. Как часто жалел я, что предложение императрицы Екатерины II не было исполнено, и что эта превосходная вода не проведена в Москву. И вот уже несколько лет, как она в самой середине города, на всех площадях, окружающих Кремль, бьет из водометов, украшенных прелестными группами московского художника Витали. Под управлением того имеется в виду князь Голицын, 1771-1844 годы, с 1820 года генерал-губернатор Москвы. Великолепная набережная Софийская с 1964 года, набережная Мариса Тореза, устроенная в 1836-40 годах. Водометы, украшенные группами Витали. Витали, 1794-1855 годы, скульптор, украшенные им фонтаны Мытищинского водопровода установлены в 1835 году на Лубянской и Театральной площадях. Первый из них впоследствии перенесен к Александринскому дворцу. И вот уж мы почти забыли, что это величайшее благодеяние, оказанное московским жителям, принадлежит нашему времени. Пройдет еще несколько лет, и нам будет казаться, что это всегда так было, и даже, я уверен в этом, мы станем гневаться за то, что у нас нет фонтанов во всех частях города. Уж видно, человек так создан. С улучшением его положения всегда умножаются его требования. И то, что вчера казалось ему благодеянием, становится завтра естественную обязанностью, за выполнение которой он даже и благодарить не должен. Создание Петровского парка принадлежит также нашему времени. Если вы, любезные читатели, не забыли мою прогулку в Марьину рощу, то, вероятно, вспомните также, что я намерен был проехать из нее в парк, для того, чтобы в один и тот же день взглянуть на два общества, совершенно различные между собою. Давно ли, думал я, подъезжая к этому любимому гулянью московской аристократии, давно ли было здесь чистое поле, на котором не росло ни одного деревца, не красовалось ни одного домика? Направо — однообразное и бесконечное Ходынское поле, налево — продолжение того же поля, песчаная земля, глиняные копи, кое-где ряды с тощей зеленью и несколько лачужек, в которых жили огородники. Вот все, что представлялось вашим взором, когда вы, миновав Петровский дворец, прекрасное здание мавританской архитектуры, переделанной на европейские нравы, продолжали ехать к Тверской заставе. А теперь... Посмотрите, каким роскошным ковром раскинулся этот веселый парк, как разбегаются во все стороны его широкие, укатанные дороги, с каким изящным вкусом разбросаны его рощи, опушенные цветами и благовонным кустарником, какой свежей и яркой зеленью покрыты его обширные поляны, как мил и живописен этот небольшой пруд со своими покатыми берегами и прелестными мостиками. А это тройное шоссе с двумя бульварами, обставленное с обеих сторон загородными домами, которые, начинаясь от заставы, тянутся до самого парка. Эти дачи, которые обхватили такой разнообразной и красивой цепью большую часть парка, эти чистые и веселые домики, которые столпились кругом дворца, этот игрушка-летний театр со своим греческим портиком и огромный воксал со всеми своими затеями. Лет 10 тому назад обо всем этом и речи не было. При самом въезде в парк я должен был сойти с дрожек, потому что мимо воксала было каретное гулянье, в котором смиренному экипажу в одну лошадь не дозволяется участвовать. Я пошел пешком по широкому тротуару, минуты через три попал в толпу гуляющих и, пройдя несколько шагов, остановился, чтобы взглянуть сначала на горы, а потом на круглые и висячие качели и разные другие детские забавы, которые подчас забавляют и людей пожилых. Я удостоверился в этом, глядя на одного человека лет 30. Куря весьма важно свою сигару, он сидел на деревянном коне, который то опускался, то подымался на своей гибкой перекладине. Признаюсь, я почти позавидовал стоическому спокойствию и совершенному равнодушию, с которым этот пожилой дитя поглядывал на толпу любопытных зрителей, несмотря на то, что многие из них указывали на него пальцами и смеялись. Миновав вокзал, огромное и красивое здание, право, не знаю, какой архитектуры, я дошел до небольшой рощи, в которой играла музыка. Вдоль по опушке этой рощи, в открытых беседках, построенных простыми навесами, сидели по большей части дамы, только уже вовсе не похожие на тех, которых я видел в Марьиной роще. Я нашел в одной из этих беседок порожний стул, сел на него и очень обрадовался, когда узнал в моем соседе с левой стороны того самого словоохотливого камергера, с которым я провел вечер на балу у Андрея Николаевича Радушина. Мы тотчас возобновили наше знакомство. «Странная вещь», — сказал камергер. «У меня было предчувствие, что мы сегодня опять с вами встретимся. Точно предчувствие. Мне кажется, что всякий раз, когда я бываю на балу, на гулянье, в театре, одним словом, в большом обществе, я непременно должен с вами сойтись. Не знаю почему, но только мне с вами так ловко, так свободно, как будто бы мы век прожили вместе. Уж не двойники ли мы?» «А почему знать?» — сказал я с улыбкой. «Может быть, я и в самом деле ваш двойник?» «Надеюсь, по крайней мере, на сегодняшний вечер», — прервал камергер. «Вы будете в вокзале?» «Как же, я для этого и приехал. А скажите мне, отчего здесь так много народу? Что сегодня, праздник, что ли, какой?» «Нет, просто воскресенье и хорошая погода». «И все, что мы видим, будет в вокзале?» «О, это другое дело. За гулянье не берут ничего, а за вход в вокзал платят деньги. Однако ж, я думаю, сегодня и в вокзале не вовсе будет пусто». Тут подошел к моему приятелю человек небольшого роста, в сюртуке нараспашку, в легком суконном каскете и с толстой палкою в руке. Если б сосед мой не сказал мне после, что этому господину без малого 70 лет, то я никак бы не отгадал этого. Все движения его были так свободны и так быстры, его румяные щеки, веселый взгляд, ласковые речи и приветливая улыбка исполнены были такого юношеского простодушия и жизни, что я невольно вспомнил про некоторых известных мне 20-летних философов и отчаянных гегелистов, которые показались бы старыми перед этим 70-летним стариком. «О, премудрые юноши!» — подумал я, — «что-то с вами будет, когда вы доживете до этих лет. Мы, дескать, все мыслители, мы все идем за нашим веком. Нет, господа, вы только заедаете ваш собственный век. Ну что за жизнь, в которой нет ни весны, ни лета, а только одна осень да зима? Кто говорит, хорошо и молодому человеку отрешать себя от этих ничтожных забав света и суеты мирской, да только не ради Гегеля?» «Ну что, моя душа?» — сказал этот любезный старик, пожимая дружески руку у моего соседа. «Будешь в вокзале?» «Буду». «Так пора? Через полчаса зажгут фейерверк?» «Да это, кажется, княгиня Вера Андреевна», — продолжал он, взглянув на пожилую даму, которая сидела в одной с нами беседке. «Да, так точно, и с обеими дочерьми. О, да их надобно непременно завербовать, без них бал не бал. А вот и Матрена Дмитриевна с племянницей. Какой у них щегольской экипаж! Пора в вокзал, Матрена Дмитриевна, вы будете?» «Да. А князь Иван?» «Постойте-ка, батюшка, ваше сиятельство, одно слово. А ты, мой друг, отправляйся в вокзал, я сейчас буду». «Пойдемте», — сказал мне камергер. Мы встали. «Вот истинно счастливая старость», — продолжал он, идя вместе со мною к воротам вокзала. «Сколько еще жизни в этом 70-летнем старике, и как полна была его жизнь! Попробуйте, заведите с ним разговор о старине, так он порасскажет вам о таких диковинках, что вы заслушаетесь». Он служил при дворе во времена Екатерины, имел счастье беседовать с Суворовым и представлялся Наполеону, когда еще он был только первым консулом. Кого он не знал, чего он не видал и чего не испытал, не исключая горя, да еще какого. О, в жизни его были тяжкие минуты, но природная веселость одолела все. Подлинно, если можно чему позавидовать, так это счастливому характеру человека, сохранившего и под старость всю беспечную веселость юноши, который горюет и смеется почти в одно и то же время. У ворот вокзала мы взяли билеты и, пройдя несколько шагов двором, подошли к крыльцу, на котором стояли жандармы и полицейский чиновник. В самом вокзале почти никого еще не было. Надобно сказать правду, трудно было бы придумать что-нибудь лучше и приятнее этого сборного места посетителей Петровского парка. Крытые широкие террасы, прекрасные галереи, чистые красивые комнаты и огромная зала в два света истинно изящной архитектуры. Совершенная свобода. Все мужчины в сюртуках, все дамы в шляпах, хороший ужин, музыка для желающих танцевать, отличный хор цыган для тех, которые любят цыганские песни, а этих любителей в Москве очень много, полковая музыка и фейерверк для всех. Одним словом, вокзал Петровского парка мог бы стать наряду с лучшими европейскими заведениями в этом роде, если бы у нас было побольше хороших летних дней и поменьше людей, для которых за морем все мило, а дома все не по душе. Исполнение первого условия зависит не от нас, хотя и в Москве иногда лето бывает прекрасное. Что ж касается до второго условия, то Бог милостив, авось и оно когда-нибудь сделается для нас возможным. Ведь не век же нам оставаться детьми, для которых чужая игрушка всегда кажется лучше своей. Через полчаса собралось в вокзал человек полтораста. Вот первая ракета зашипела, взвелась под облака и рассыпалась огненным дождем над кровлей вокзала. В одну минуту опустели все залы, боковые террасы и средний балкон покрылись зрителями. Я также вместе с моим неразлучным товарищем вышел на балкон. Огненная потеха продолжалась минут 10 и окончилась, как следует, павильоном или букетом, то есть полсотнею ракет и двумя бураками, которые взлетели в одно время на воздух. Мы возвратились в большую залу, прошли по ней раза два, и когда музыка заиграла вальс, присели в уголку подле двух дам. Их лица показались мне знакомыми, но если б мой товарищ не назвал этих дам по имени, то я не скоро бы отгадал, что имею честь сидеть подле двух артисток французской труппы. Они разговаривали между собой довольно громко, и, разумеется, дело шло о притеснениях и обидах, обыкновенный разговор всех актрис, из которых я еще не встречал ни одной, которая не была бы чем-нибудь обижена или притеснена. В особенности одна из этих артисток, женщина лет за 40, горько жаловалась на несправедливость начальства, не дозволяющего ей играть молодых любовниц, и отдающего эти роли девчонке неопытной, бездарной, которая нравится публике только потому, что всем делает глазки и перемигивается с креслами. «Представьте себе, — говорила она, разумеется, по-французски, — эта мерзкая интриганка, которой бы следовало занимать в нашей труппе место ютилите или даже аксессуара, лезет в первые амплуа и хочет играть все роли госпожи Алан. Надобно же иметь медный лоб. А как дерзка, как нагла! Третьего дня она до того кривлялась и кокетничала с каким-то господином, который сидел в первом ряду кресел, что забыла свою реплику. Начала врать вздор, сбила совершенно с толку суфлера, да его же бедного, толк ногою в самый нос. «Что вы говорите? Да-да, этого никто не заметил, а я видела, точно видела. Так что ж он не пожалуется?» «И, Машер, да как он смеет, ведь у нее так много протекторов, весь город и все предместья». «Как вы злы, Машер!» Сначала я слушал с некоторым любопытством эту закулисную болтовню, но под конец мне сделалось скучно, и я обратил все внимание на французскую кадриль, в которой кавалеры танцевали в шляпах, а дамы в шляпках и мантильях, и даже одна в своем бурнусе. Глядя на кадриль, я невольно вспомнил, как отличался тому лет 40 назад в этом классическом танце, с какой отчетливостью выделывал свои балансе, падекоте и шоссе ан-аван, с какой легкостью выполнял я этот блестящий падеригодон, доступный только для первых учеников незабвенной памяти знаменитого московского танцмейстера Меранвиля. «И эти пешеходы, — подумал я, поправив с гордостью мой галстух, — воображают, что они танцуют французскую кадриль? Нет, господа, мы не так ее танцевали в старину». «Что это такое?» «Дамы еще как будто бы делают какие-то па, а эти жалкие кавалеры, да они просто ходят и даже не в такт, и это называют танцами». Первая кадриль кончилась, вслед за нею составилась другая. «Кто эта молодая девица?» — спросил я у моего товарища. «Вот что танцует против нас, в розовой газовой шляпке с белыми цветами, как она хороша собою». «Да, это правда. Только она не девица. Неужели замужем? И уж давно, то есть несколько лет. Вот этого бы я никак не подумал, как она грациозна. Да, какая пленительная улыбка. Да, я думаю, она должна быть очень любезна и мила. Да, говорят, что она любезна и мила». «Говорят? Так вы с нею не знакомы?» «Нет, знаком. Да мне без малого 50 лет, а эта дама разговаривает и даже кланяется только с теми, которым не более 30. Уж видно, у нее такая привычка. Однако ж она разговаривает со своим кавалером, а он, кажется, человек пожилой». «Кто? Этот господин с рыжеватой бородкой? О, это другое дело. Он один из московских львов, а эти господа пользуются всеми правами молодых людей. Да и кому придет в голову, что человек пожилой решится носить бороду, одеваться по модной картинке и танцевать до упаду? Понять не могу, как есть люди, которые, прожив полвека, дурачатся наравне с молодыми повесами? Да, это, конечно, странно, а особенно когда между ними встречаются, хотя и очень редко, однако ж все-таки встречаются, люди весьма не глупые. То-то и есть. Видно, ум и благоразумие не всегда уживаются вместе». «Полно, так ли?» — сказал я. «Англия наполнена чудаками, которых странные поступки и нелепые причуды не доказывают большого благоразумия. А ведь, право, англичане люди вовсе не глупые и весьма благоразумно обрабатывают свои дела. А если надобно подняться на хитрости, так проведут хоть кого и за пояс заткнут своих ветреных соседей, несмотря на все их остроумие. Об англичанах не говорю. Их странности имеют своим основанием совсем другую причину. Англичанин оденется каким-нибудь шутом или станет поступать вопреки всем принятым обычаям вовсе не для того, чтобы обратить на себя внимание или отличиться чем-нибудь от других. Он это делает по гордости. У себя дома Он еще соблюдает некоторые приличия, но вне своего отечества англичанин ставит себя выше всякого общего мнения. Он делает все, что ему придет в голову, и, выполняя свои причуды, не заботится немало, что скажет об этом общество, которого мнением он вовсе не дорожит. Да вот, кстати, посмотрите на этого господина, у которого сюртук опускается до самых пяток. Ну вот, что танцует с дамою в лиловой шляпе. Он путешественник, англичанин, и могу вас уверить, человек очень умный. Я взглянул и онемел от удивления. Представьте себе господина пожилых лет, высокого и худощавого, в долгополом, неуклюжем сюртуке, в башмаках и штиблетах. Представьте себе на длинной, бесконечной шее угрюмое и бледное лицо, осененное огромным носом, гладко выбритый подбородок, обхваченный снизу тонкой каймою рыжих волос, и пару серых оловянных глаз, из которых в правый воткнута черепаховая лорнетка. Представьте себе, что это святочное пугало не танцует французской кадрили, хотя и это было бы довольно забавно, но работает как лошадь, коверкается, изгибается, прыгает, переплетает ноги и выделывает ими такие узоры, что глазам не веришь. Его дама закрывает платком рот. Все вокруг его смеются вслух, хохочут ему в глаза. Что ж он? Сердится? Нет. Сам смеется? Нет. Он продолжает с тем же самым важным и неподвижным лицом вырабатывать с механическую точностью разные танцевальные сальто-мортали, один другого вычурнее и глупее. Но точь-в-точь огромная выпускная кукла, которая двигается и прыгает до тех пор, пока в ней не сойдет пружина. «И вы говорите, — сказал я камергеру, — что этот нарядный шут — умный человек?» И умный, и рассудительный, и очень просвещенный. Да помилуйте, станет ли умный человек выкидывать такие балаганные штуки в присутствии целого общества? Но если он совершенно равнодушен и к похвалам, и к насмешкам этого общества, так оно как будто бы для него не существует. Как не существует? Когда он из кожи лезет, чтоб позабавить всю честную компанию. Да он вовсе никого не забавляет и не думает об этом. Так из чего же он так трудится? Зачем делает такие удивительные скачки? Зачем? Чтоб вспотеть хорошенько. Он говорит, что это необходимо для его здоровья. Кадриль кончилась. Англичанин обтер платком лицо. Кивнул головою даме, запустил обе руки в карманы своего сюртука и пошел, переваливаясь с ноги на ногу, в ту сторону, где раздавались песни цыган. Мы отправились вслед за ним. В конце длинной галереи сидели полукружием смуглые певицы, не слишком красивые собою, но все с блестящими черными глазами. Трудно было бы отгадать по их платью, что они цыганки. Их прежний наряд с перекинутым через одно плечо платком был гораздо живописнее. Теперь они, как две капли воды, походят на горничных девок самого низшего разряда, которые принарядились, чтобы идти под качели. Позади их стояли рослые цыгане в купеческих кафтанах и сибирках. Насупротив, также полукругом, поставлены были в несколько рядов стулья. На них сидели по большей части дамы, а мужчины толпились кругом, ходили взад и вперед или сидели вдоль стен залы на обитых ситцем скамьях. Цыгане пели, и довольно дурно, какую-то протяжную песню в три голоса. «Вот это вовсе не по их части», — сказал я камергеру. «Мне не очень нравятся их дикие неистовые вопли, их бешеные выходки и визготня, составляющие отличительный характер цыганских песен. Ну, по крайней мере, в этом музыкальном бесновании есть что-то оригинальное, поражающее вас своей новостью, странным смешением разладицы с согласием, неожиданными переходами из одного мотива в другой и какой-то жизнью. Безумная это правда, но исполненной силой движения. А это вялое пение на манер французских романсов, приправленное какими-то глупыми, не кстати, приткнутыми руладами, эти черствые, полуосипшие голоса, которые прикидываются нежными, все это, по-моему, чрезвычайно дурно. И, признаюсь, я не могу надивиться терпению наших дам. Посмотрите, с каким вниманием слушают они это дурацкое мяуканье. Нет-нет, вот, кажется, одна начинает уже понемножку морщится. Кто? Вот та, что сидит крайне в первом ряду? Да я думаю, что ей тошно. Это одна из наших московских барышень-певиц, которая стала бы наряду первых европейских артисток, если продилась не дворянкой. Теперь только одни избранные могут восхищаться ее пленительным голосом и жалеть, что случаи и общественные условия заключили в такие границы огромный талант, для жизни которого всегда необходимы простор и рукоплескание очарованной толпы. «А кто эта дама, что сидит подле нее?» «А, — сказал с улыбкой камергер, — вы заметили? Не правда ли, что хороша?» «Удивительно! Ее можно бы назвать совершенной красавицей, если бы она была немножко потоньше. И очень любезной женщиной, если бы она не так занималась своей красотой, поменьше рисовалась и не думала, что эта красота дает ей право самовластно царствовать даже и над теми, которые почли бы за счастье быть ее друзьями, но вовсе не имеют желания умножать собою число ее подданных. Ей не мешало бы иногда подумать, что власть красоты — есть самая ненадежная из всех властей, и что поклонники ее точно так же, как и поклонники богатства, ужасные эгоисты. И те, и другие любят не вас, а ваше богатство или красоту. Первое еще можно сохранить до самой смерти, а ведь красота — дело скоро приходящее». «Да что ж это такое?» — прибавил камергер. «Уж я никак начал говорить поучительные речи. Послушаем-те-ка лучше цыган. Вот они и собираются петь что-то хором». Один из цыган, детина среднего роста, в обшитом позументами казакине, вышел вперед. Он держал в руках гитару. Видимо, имеется в виду Илья Осипович Соколов, 1774-1848 годы, руководитель цыганского хора бывшей труппы графа Орлова. «Это, верно, их запевало?» — спросил я. «Да, он старший в их таборе. Однако ж не летами. Какой бравый детина! Как он ловок, развязен! Сколько огня во всех его движениях! Ну, подлинно молодец! А знаете ли, сколько лет этому молодцу?» «Под 40». «Давным-давно за 60». Тут этот почти 70-летний бандурист ударил по струнам своей гитары, глаза его засверкали, все смуглые певицы встрепенулись. Одна старая, толстая и безобразная цыганка завертелась, как беснующая на своем стуле. Цыган махнул отрывисто правой рукой, и вот грянул хор и разразился каким-то ураганом оглушающих диких и в то же время гармонических звуков. Подле нас стояли два француза. Они, казалось, были в восторге от этого бешеного хора. «Как это неистово!» — шептал один из них. «Это восхитительно!» — восклицал другой. «Да-да», — проговорил позади их исковерканным французским языком тот самый англичанин, который так усердно танцевал французскую кадриль. «God damn!» «Как эти голоса напоминают мне вой моих охотничьих собак, когда их запрут на псарню. Вот мотив песни изменился, голоса стихли. Тоненькая, едва слышная сопрано пропела несколько тактов, и вот снова грянул хор, и тихий голосок утонул в этом приливе звуков, как одинокая капля. Чуть было не сказал «в бурном море», да, к счастью, вспомнил, что в прозе дозволяется быть поэтом только до некоторой степени. В двух шагах от меня сидел около стены человек пожилых лет. Взглянув на него нечаянно, я заметил, что он необыкновенно бледен. Это заставило меня еще раз оглянуться. В эту самую минуту цыгане, кончив свой хор, запели плясовую песню. Вдруг пожилой господин, на которого я смотрел, покачнулся и грянулся об пол. Вслед за этим раздались пронзительные крики, жена и две дочери несчастного бросились к нему на помощь, все засуетилось, пришло в движение, толпа, окружавшая цыган, стеснилась вокруг умирающего. «Доктора! Скорее доктора! Ему надо бы напустить кровь!» — кричали со всех сторон. Англичанин схватил его за руку, засучил рукав и вынул из кармана перочинный ножик. «Позвольте, позвольте!» — раздался громкий голос. Толпа расступилась, и один из наших известных московских медиков подошел торопливо к лежащему без чувств господину, взял его за пульс, потом приложил руку к сердцу и, помолчав несколько времени, сказал в полголоса: «Он умер». О, каким ужасом поразили эти слова толпу, за минуту до того веселую и беспечную! Как изменились все лица, когда на этот пир, кипящий жизнью, пожаловала нежданная, непрошенная гостья. Гостья неминучая и дорогая, но которую мы так редко встречаем с радостью и весельем. В полминуты во всех освещенных залах вокзала не осталось никого, кроме нескольких полицейских чиновников и отчаянной семьи умершего. Я вышел вслед за другими, отыскал мои пролетки и отправился домой. Не стану рассказывать вам, что думал я дорогою. Кажется, было о чем поразмыслить. И повторить не раз так часто повторяемый нами вопрос: «Ну скажите, что такое жизнь человеческая?» Думал ли этот отец семейства, отправляясь в вокзал, что дни его сочтены, и что он, страшно подумать, умрет под цыганскую песню? Боже мой, как ничтожна эта земная жизнь, которую мы ценим так дорого! Мы станем смеяться над тем, кто будет украшать и отделывать с большим старанием постоялый двор, на котором собирается прожить несколько часов, а сами... Да что говорить об этом? Кто из нас не разыгрывает в лицах русскую пословицу «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Утихнет гроза, взойдет солнышко, и мы, как ни в чем не бывало, опять затянем гулевую песню до новой грозы и нового удара. Рассуждая таким образом, я вспомнил об одном давно уже забытом послании, из которого очень кстати пришли мне на память следующие, весьма посредственные, но совершенно справедливые, четыре стиха. «Сегодня я здоров, а завтра бил мой час. И часто, может быть, забыв, о, друг мой милый, что жизнь зависит не от нас, мы пляшем над своей могилой». Цитата из стихотворения Загоскина «Послание к Гнедичу», 1821 год.